Контратака в отступлении. «Ну что, в гараж?» — спросил он Серегу. «Поедем на моей». «Погоди». Таким Алексей его еще не видел. Темнить и ходить кругами — не Серегин стиль. У них случались размолвки, но говорили они друг другу все, напрямую, в лоб. А теперь Серега мнется. «Видишь ли, Леша, ты теперь получаешься свидетель по делу об убийстве. Короче, мне нужны твои показания». «Показания? Ну да. Чем занималась фирма? Как обстояли дела у Волового? Какими были его отношения с сотрудниками?» «Его убийство связано с фехтованием. Это кто-то из шпажистов. Братство Кубка». «Докажи». «Интуиция». «Интуиция у тебя больше не работает. Когда-то ты был гениальным сыщиком». «Что?» «А теперь у тебя под носом твоего же шефа убили». Они стояли у подъезда. Взгляд Сереги был злым. «Ты же знаешь, что я ни при чем», — тихо сказал Алексей. «Это была машина Самарина. О нем Воловой мне не рассказывал, и опасности с этой стороны я не видел. Неизвестно, кто был за рулем. Короче, официальные показания». «Докатились. Между прочим, я тебе верил на слово и протоколов не составлял». Барышев побагровел. Должно быть, вспомнил дело Серебрякова и ту знаменательную поездку в санаторий под Новый год. «Короче так, или ты меня привлекаешь к расследованию, или я свидетель», — жестко сказал Алексей. «Короче так, мы едем к Рощину, потом к Самарину. Если убийца он, дело закрыто. От тебя ничего не требуется. Протокола не будет». «А ты, Барышев, повзрослел», — усмехнулся Алексей. Когда познакомились, Сереге было 20 с маленьким хвостиком. «Пацан», — думал о нем 30-летний Леша Леонидов. «А ты постарел. Если добавишь «разжирел», я тебя убью». «Селенок не хватит», — миролюбиво сказал Барышев. «А я тебя интеллектом, интуицией. Я тебе говорю, братство Кубка. Не случайно это случилось 20 лет спустя. Каламбур, а?» «Хватит шутить. Пошли на стоянку», — хлопнул его по плечу Барышев. «А жены? Вот черт! Хорошо, что вспомнил». Одновременно они выхватили из карманов мобильные телефоны. «Сашенька!» — сладко пропел Алексей. «Анюта!» — басом сказал Барышев. «Я вернусь поздно. К ужину не жди». «Но я же тебе обещал, завтра поедем на дачу». «Сказал железно, в зоопарк». «Что передать?» — хором сказали они и переглянулись. Леонидов убрал мобильник и пожал плечами. «Не очень-то мы им и нужны». Запихивая во внутренний карман куртки свой, Серега спросил. «Леха, чего хорошего в этом зоопарке?» «Семейные ценности». «А за что мучаются слоны?» «Спроси у слонов». «Они же молчат». «Тогда у попугаев». «Попугаев мне не жалко. Жалко слонов», — засопел Серега. «Барышев, достал». «Ну, извини». Помирились. Минут 10 шли до гаража. Проблему эту Леонидов решил год назад. Раньше приходилось держать машину на платной стоянке и ездить туда на автобусе. 2 остановки, либо 20 минут пешком. Год назад в его микрорайоне сдали гаражный комплекс, новенький, с иголочки. Воловой сотрудников не обижал, платил хорошо и в кредите не отказал. Получается, что Леонидов кругом ему обязан. Гаражу Барышев завидовал белой завистью. Серега был мужик основательный, деревенский. Без инструмента под рукой чувствовал себя не в своей тарелке. А переезжая с одной съемной квартиры на другую, до инструмента ли? Понимая это, Алексей дал ему ключи от своего гаража. «Пользуйся. Ежели картошку надо хранить, храни». Так что картошка у них с Барышевыми была общая. Серега привозил ее с родины, отборную и такую вкусную, что после нее никакая другая не шла. Отпирая гараж, Алексей невольно усмехнулся. Вот ведь, картошка общая, а проблемы собрались поделить. Сесть по разные стороны стола и положить на него какую-то бумажку. «Картошка-то еще осталась?» — заглянул в гараж Барышев. «Слушай, может, огурчиков соленых прихватим?» Огурцы он тоже привозил от мамы. Возвращаясь из отпуска, «Жигули» забивал под завязку. Потом разгружал у друга в гараже. «А зачем нам огурцы?» — сделал наивное лицо Алексей. «А мы что, водку пить не будем?» «Как будто ничего и не было. Водку-то пьют, без протокола». «Водку пить будем. Ее нельзя не пить. Хотя пить ее нельзя». Алексей вздохнул и прихватил 3-литровую банку, где в прозрачном рассоле плавали ядреные огурцы, фирменные, барышевские, с пупырышками. Банку он запихнул в багажник своего «Пассата». Вывел машину из гаража и крикнул Сереге: «Запри!» Тот запер гараж и уселся рядом на переднее сиденье. Леонидов не удержался, съязвил: «Как министр, важный! Быть тебе, Серега, генералом, как минимум полковником. Я еще даже капитана не получил, не догнал тебя по званию. Так я же в отставке. Это без разницы. Адрес Рощина знаешь?» «Знаю, что в центре. У него 2-комнатная квартира в районе Пушкинской». «Ого! Ориентир держи на Макдональдс. В курсе, где это?» — ехидно спросил Серега. «В курсе, мой бедный желудок. Вот ты можешь есть все, что хочешь, хоть жареные гвозди. А для моего организма холестерин губителен». «И в самом деле стареешь. Ворчишь, как старый дед». На здоровье начал жаловаться. «Доживешь до моих годов». Барышев рассмеялся. Алексей покосился с завистью на лучшего друга. «Зубы, как у лошади, то есть у коня, боевого. И ржет, как конь. Здоровый черт. Физподготовкой не пренебрегает. Под кроватью у Сереги штанга и пудовая гиря. Мышцы каменные, пресс железный. С Барышевым хоть в разведку, хоть в атаку. На врага с голыми руками». Представился тонкий, как хлыст, Рощин со шпагой и Серега с крепко сжатыми кулаками. «А если Рощин убийца?» Звонок-то был с его квартиры. «Итак, Рощин живет на Пушкинской. Дорогое удовольствие. Выводы делать рано, но... Сколько получает театральный режиссер? А модный театральный режиссер? Что ты знаешь о Евгении Рощине?» Словно подслушав его мысли, спросил Серега. «Знаю. Откуда?» «Воловой не рассказывал мне о своих друзьях. Не настолько мы были близки». «Ты больше меня разбираешься в этом... в искусстве», — поморщился Барышев. «О культуре я знаю только то, что так называется телевизионный канал на 5-й кнопке. А ты его сразу узнал на фотографии». «Канал? Рощина», — сердито сказал Серега. «А ты узнал Белкина. Жена по вечерам смотрит сериалы. Когда ужин готовит, телевизор на кухне включен. Белкин мне в прошлом году глаза намозолил. Анюта все стонала: «Ах, какой красавчик!» А по мне так педик. Ревнует, с удовлетворением заметил Алексей и спросил: «Почему ты думаешь, что он голубой?» «А какой? Фиолетовый в крапинку?» В журнале «Большой экран» писали, что Белкин неоднократно разведен, а его гражданским браком нет числа. По свету разбросана куча детишек. Он и сам не знает точное их количество. Сейчас живет с юной студенткой. Пишут, что изменяет ей направо и налево. Так что с ориентацией у него все в порядке. Зря ты». «А чего он тогда такой?» — засопел Серега. «Какой?» «Смазливый». «Разве запрещено? Ну, арестуй его за это. Кстати, актер он плохой. Так что, несмотря на внешность, не востребован. Ну, не так, как другие. Есть такие парни, которые кочуют из сериала в сериал. И моя жена, так же, как и твоя, на них смотрит. А что касается Рощина, к которому мы едем...» Он невольно вздохнул. «Александр увлекается театром. Таскает меня на модные премьеры. И канал «Культура» регулярно смотрит. Я в это время молча пережевываю пищу». «А Рощин?» «Рощин вещает. Частенько там появляется. Язык у него подвешен хорошо. Суть его речей в том...» Словом, Рощин вошел в конфликт с представителями так называемой «старой школы». Его цель — сделать театральные подмостки доходным предприятием, типа станка, и рубить на нем капусту, шинковать зеленые, грины. Недавно была с ним передача, минут на 40. Потому я его личность и запомнил. Первым делом Рощин заявил, что все театральные премии поделены между своими. Все решено заранее, и оттого скучно. Что надоело смотреть одно и то же — Ромео и Джульетту, Гамлета, Отелло, того же бесконечного Островского или Чехова. Каждый сезон премьера, пьесы которой больше века. Вариации на тему, мол, сколько можно. Евгений Рощин действует по другому принципу. Он теперь в антрепризе. Собирает актеров, имена которых всем известны, так же, как и лица, и ставит с ними спектакль. Только современные пьесы, остросюжетные. Открывает доселе неизвестных авторов. Думаю, что ему за это приплачивают. Арендует помещение, дает громкую рекламу. 10 спектаклей, и все разбежались. Максимум 20. Сыграно, забыто. Все билеты проданы, аншлаг. А он уже репетирует другую пьесу. Надо заработать, везут спектакль в провинцию. Проедет по городам и весям, даст представление в одном городе, в другом, везде аншлаг. Зритель валом идет посмотреть на знаменитостей. «Должно быть, у него много денег», — задумчиво сказал Серега. «Не знаю. По доходам и расходы. Знаю только, что его не любят. Но Рощин парень железный, ему на это наплевать. Верит, что за ним будущее». «А что говорит твоя жена?» «При чем здесь моя жена?» — откровенно удивился Алексей. «Но она же увлекается театром. Она за или против?» «Александра любит экспериментальные постановки. Я, признаться, нет. Она тоже считает, что смотреть нечего и что где-то Рощин прав. Но он жесткий человек. Не говорит, режет. Лучше сказать, колет». «Может быть», — рассмеялся Алексей. «Рубит и колет. Он же бывший фехтовальщик». «Словом, такой человек мог и убить. Вот ты куда клонишь. А что у него общего с Воловым? Тебе виднее. Может, деньги? Не женщина же?» «Исключено», — отрезал Алексей. «Жене Воловой не изменял. Деньги? Братство Кубка? Это можно узнать только у Рощина». «Итак, кое-что мы знаем о Рощине, немного о Белкине, а четвертый? Тот, чья машина сбила Волового?» «Ничего», — покачал головой Алексей. «Не видел, не слышал, не читал. Самарин — темная лошадка. Ну, куда теперь?» Барышев достал из кармана бумажку с адресом. Сориентировавшись, повернули налево. Минут через 10 нашли нужный дом. Въезд во двор преграждал полосатый шлагбаум. Там, за шлагбаумом, стояли джипы, мерседесы, БМВ. Барышев вылез из машины и пошел к шлагбауму. Покрутил в руках замок, пожал плечами. В замке что-то хрустнуло. «Что ж ты, паразит, делаешь?» — закричала женщина в оранжевом жилете, взяв наперевес метлу. «Охрана! Где охрана, мать их так?» «Я что? Я ничего!» — вновь пожал могучими плечами Серега. «Бандиты!» — заорала дворничиха. «Грабят!» К Барышеву уже спешил крепкий парнишка в камуфляже. «Осади назад!» — грозно заявил парнишка. «Мне надо!» «Ты чё, не понял?» Парнишка разбился о мощную Серегину грудь, как о стену. Казалось, тот как стоял, так и стоит. Почти незаметный для постороннего глаза взмах руки, лучше сказать «тычок», а парнишка согнулся пополам и невольно попятился. Потом опустился на землю. Голова у него моталась, словно цветок на тонком стебле. А ветер дул со стороны Сереги Барышева. «Серега, кончай», — сказал Алексей, вылезая из машины. «Проверил боевую готовность», — усмехнулся Барышев. «А если бы и в самом деле бандиты?» «Парень, все в порядке. Милиция». И Барышев протянул парню сначала руку, а потом сломанный замок. Тот постепенно приходил в себя после нокаута. «Мой друг пошутил», — заверил Леонидов. и, поймав испуганный взгляд охранника, добавил: «Не насчет милиции. Мы и в самом деле оттуда. Иногда этот товарищ неудачно размахивает руками, попадает во всякие предметы. А кулаки у него, ого-го, сам видел». «Вам чего надо?» — спросил охранник, пристраивая замок обратно на шлагбаум. Потом спохватился: «Да вы проезжайте, чего там?» Леонидов поставил свой Passat рядом со сверкающей BMW 7 серии. Понятно, какие люди здесь живут. Барышев тем временем пытал охранника: «Рощин Евгений, режиссер, в каком подъезде проживает?» «Второй подъезд, третий этаж», — облизывая губы, сказал парень. «Код замка?» Охранник назвал комбинацию цифр. «Леха, пошли». В подъезде Леонидов хмуро спросил: «Что случилось? Почему сорвался?» «Окопались тут, сволочи!» Сквозь зубы процедил Барышев. «Ну-ну, спокойнее. Не принимай так близко к сердцу социальное неравенство. Ты же знаешь, не в деньгах счастье. Заткнись! Только не надо истерики. Я за них кровь проливал. Ты же мужик. Не рви на груди тельняшку. Пулемета поблизости нет. Прибереги сильное чувство». Барышев засопел, но промолчал. Алексей его понимал. Предел Серегиных мечтаний – собственная однокомнатная квартира на окраине столицы и новые «Жигули». Планка все время поднимается, потому что цены на квартиры растут. Жена по этому поводу то и дело принимается рыдать. Вот и сорвался. А ведь Серега – это живой терминатор. Машина для убийства. Если такой человек выйдет из равновесия, столько дел может натворить. «На лифте поедем?» – как можно спокойнее спросил он. «Третий этаж!» – оскалился Барышев. «Ну, пошли пешком». Лестничные пролеты были не просто широкие, широчайшие. Дом старый, очень старый, но после капитального ремонта. От былых времен остались только стены, толстые, как в рыцарских замках, да планировка квартир, когда в однокомнатной 50 метров жилой площади, не меньше. Барышев шагал словно по асфальтовой дорожке, а не по ступенькам. Даже дыхание не сбилось. На площадке третьего этажа Серега остановился. Подошел к двери, прочной, железной, каковы и должны быть в таком доме. Оглянулся. «Звонить?» «Звони», — кивнул Алексей. Барышев надавил на кнопку электрического звонка. Послышалась мелодичная трель, но к двери никто не спешил. «Еще?» — спросил Серега. «Еще». Позвонили, подождали. «Ну что, к соседям звякнуть?» «Погоди», — тронул его за рукав Леонидов и внимательно пригляделся к железной двери. «А тебе не кажется, что...» «Ты хочешь сказать...» «Вот именно». Дверь была очень тяжелой. Если бы другая полегче была не заперта, она бы не прилегала так плотно, или сквозняк все равно бы ее приоткрыл. Эта дверь была дверь, потому стояла как скала. Хоть железную руду из нее добывай. Но Алексей уже понял — не заперта. То есть, если потянуть за ручку... И Серегин взгляд он понял прекрасно. Потянуть? Задумался. Что бы могло быть за этой дверью? Потом достал из кармана носовой платок. «На всякий случай. Побережем отпечатки. Пожалуй, мы войдем. А есть варианты?» — сверкнул белоснежными зубами Серега. «Помолчи, умник». Алексей открыл дверь сам и первым вошел в квартиру. Потом пошарил по стене и щелкнул выключателем.